Часть четвертая. Погружение. Русалки в большинстве своем опасны. Пират Черная Борода. Глава 26. Марти. В затопленной пещере Марти и Эльза проверили исправность снаряжения, в последний раз обсудили план погружения, надели неопреновые гидрокостюмы и акваланги. Марти позвал Ред и Джеки, которые снимали на телефоны пещерную живопись. «У нас в баллонах воздуха на 3 часа», — сказал он им. «Треть уйдет на обследование лавовых трубок, еще треть — на возвращение суда. Так что ждите нас примерно через 2 часа». «А еще одна треть?» — спросила Ред. «Это на случай непредвиденной ситуации», — объяснила Эльза. «Какой еще непредвиденной ситуации?» «С нами ничего не случится, Ред», — успокоил ее Марти. «Погружение с запасом воздуха — это просто стандартная мера безопасности, только и всего». «Ты уверен, что готов на это, Марти?» — в ее глазах появилось беспокойство. «Что, если там есть русалы?» «Очень на это рассчитываю», — ответил он и ободряюще ей улыбнулся. Взвалив на спину 2 стальных баллона объемом 100 кубических футов, он перекинул через плечо черную плетеную нейлоновую сумку. Потом поднял небольшой подводный буксировщик и в ластах вошел в совершенно неподвижную воду. Усеянная валунами пещера осталась позади, когда он опустился под поверхность подземного бассейна. Болтовня Ред и Джеки «До скорого! Будьте осторожны! Смотрите, чтобы вас не съели!» утихла. Один конец нейлонового троса с двойной оплеткой Марти прикрепил к своему регулятору плавучести. Другой конец был закреплен якорем в пещере, чтобы найти потом выход из тьмы лавовых трубок. Он включил подводный буксировщик, электрический двигатель в форме пули, приводивший в движение грибной винт. Расстояние, которое можно проплыть под водой, ограничено запасом газа для дыхания, а буксировщик позволяет двигаться быстрее и увеличивать это расстояние. На Уанесе он соорудил буксировочный трос с большим D-образным кольцом с одного края, чтобы Эльза могла за него держаться. Теперь он передал трос ей. Она показала ему поднятый большой палец, и он щелкнул выключателем на руле буксировщика. Они понеслись вперед. Струя винта двигалась параллельно и чуть ниже. Решившись на погружение, Марти здорово нервничал и понял, что невероятно благодарен Эльзе за то, что она вызвалась его сопровождать. Пещерный дайвинг в одиночку, даже для такого опытного ныряльщика, как он, — дело опасное. Если рядом напарник, вероятность того, что что-то пойдет не так, заметно меньше. А Эльза вовсе не рядовая напарница. Из любопытства накануне вечером он заглянул в интернет, почитать о ее достижениях и восхитился. Она была всемирно известным пещерным биологом. Он с огорчением узнал о гибели ее мужа. Как выяснилось, это было ее последнее погружение. Точные обстоятельства трагедии не приводились. Говорилось лишь, что ныряльщик запутался в направляющем тросе, запаниковал и утонул. Ужасно, когда этим ныряльщиком оказывается твой муж. Но когда такое происходит прямо у тебя на глазах, масштаб травмы даже трудно себе представить. Марти подумал, теперь ясно, почему Эльза живет за границей, на Шри-Ланке. Видимо, решила начать с чистого листа жизнь, которая в одночасье рассыпалась в прах. Выходит, у них много общего. Отбросив посторонние мысли, Марти сосредоточился на погружении. Вода была удивительно прозрачной. Рассчитывать на такую видимость в открытом океане не приходилось даже в самый идеальный день. Горизонтальные слои потоков и уступы, словно вырезанные в стенах из магматических пород, отмечали все более низкий уровень текущей в трубке лавы. Когда застыл последний поток лавы, образовался плоский пол, сейчас покрытый слоем грязи, смытый через провал из тропического леса наверху. В дальнем конце озерца, где кровля лавовой трубки опускалась ниже уровня воды, они вошли в туннель, не уступающий по ширине туннелям лондонского метро. Мощные светодиодные лампы, пристегнутые к тыльной стороне ладоней, пробивали тьму конусами белого света. Местами дно было гладким, с плавными закруглениями, местами угловатым, неровным и усеянным причудливыми выступами застывшей лавы. Некоторые широкие, у основания заостренные, напоминали зубы гигантской акулы, а другие, бесформенные, походили на растянутые конфеты-тянучки. Подобные образования в известняковых пещерах формировались тысячелетиями. Эти же возникли за несколько часов разгула стихии. Марти вспомнил рассказ Эльзы о лавовых трубках на Луне. Вполне можно представить, что сейчас он не на Земле, а на другой планете. Внутри какого-то древнего чужого небесного тела. В миллионах километров от дома. Когда туннель сузился до узкого эллиптического сечения с низкой кровлей, Марти замедлил ход буксировщика, чтобы не удариться головой или баллоном о стенку. На другом конце лавовая трубка снова заметно расширилась, именно там они заметили первого пещерного жителя. 3-сантиметровую ремипедию, лишенную глаз и пигментации. Чем дальше они двигались, тем чаще встречались экзотические экземпляры. Рак-альбинос, морской слизень, множество мелких ракообразных, похожих на креветок, кольчатые черви, стая пионовых рыбок, чей ярко-красный цвет напоминал о расплавленной лаве, которая в незапамятные времена создала их подводное убежище. В конце концов, они попали в галерею, такую большую, что свет их фонарей едва добивал до дальних стен. В самом отдаленном конце проход разделялся на верхний и нижний. Марти выбрал верхний по простой причине. Тот был просторнее. В нижней части потока лава ведет себя как дельта реки, ответвляясь и образуя русло помельче. И Марти знал, надо держаться главного русла, тогда шансов выбраться в океан будет больше. Метров через 30 они всплыли в воздушном кармане, пузыре воздуха над поверхностью воды. Вогнутое пространство, размер которого, скорее всего, зависел от приливов и отливов, позволяло поднять голову над водой. Вынув изо рта загубник, Марти спросил. «Кайф уже идет?» Эльза тоже вытащила загубник. «Полным ходом!» Он проверил манометр, его баллон был пуст почти на 2/3. Самое время переключиться на запасные баллоны за спиной. Они отстегнули вспомогательные баллоны, привязали их к направляющим и снова погрузились, дыша из основных баллонов. Морфология туннелей оставалась примерно такой же, что и раньше. Гладкие участки чередовались с неровными, украшенными кристаллическими наростами и выступами лавы. Иногда попадались лавовые столбы. В одной пещере, похожей на собор, стены были покрыты рябью, будто их украли из Саграда Фамилия, всемирно известного готического собора Антонио Гауди. В другом зале, поменьше, середину занимал песчаный остров. Марти вспомнилась трагическая история ныряльщика, погибшего в пещерах Стеркфонтейн в Южной Африке. Парень отстегнул трос безопасности, а потом заблудился в лабиринте туннелей. Когда воздух в баллоне был уже на исходе, он наткнулся на маленький остров в конце одного из туннелей. Решил, что ему повезло. Увы, через 1.5 месяца спасатели нашли его скелет. Только представить себе этот ужас, это одиночество. День за днем сидишь в непроглядной тьме, умираешь от голода, понимаешь, что никто и никогда за тобой не придет. Парень явно понимал, что такова его печальная участь. Рядом с его трупом на песке было нацарапано послание. Он говорил жене и матери, что очень их любит. Через 25 минут после погружения они подплыли к новому сужению. Марти не мог видеть, как далеко уходит узкая шахта до расширения, а застрять посредине с буксировщиком не хотелось, и он привязал его к направляющему тросу. Просигналил Эльзе рукой, она ответила, и он вплыл в узкое пространство, работая согнутыми в коленях ногами. Скорость невелика, но этот метод хорошо работает в местах, где не развернешься. Самое главное, ил на дне пещеры остается практически нетронутым. Ведь если он поднимется, Прозрачная, как джин, вода мгновенно превращается в коричневый суп. Худший вариант для ныряльщика, когда нет прямого выхода на поверхность. Первые 20 футов все шло гладко, но потом проход превратился в узкий горизонтальный клин, так что Марти был вынужден продираться сквозь него, задевая грудью и баллонами о стенки. И мелкий ил, скопившийся там за долгие годы, все-таки взбаламутился. Видимость уменьшалась до 2 метров. Когда он пробрался чуть дальше, она упала до 0. Он не видел свои руки, даже держа их перед лицом, и двигаться вперед приходилось на ощупь. Внутри копилась тихая паника, но он велел себе сохранять спокойствие. Паника ведет к страху, а страх мешает мыслить здраво. Еще 20 или 25 футов медленного движения в потемках, и проход повернулся из горизонтального, став скорее вертикальным. Марти поворачивался вместе с проходом и в какой-то момент понял, что уже не знает, где верх, а где низ. Паника вернулась, стала громче и безжалостнее. Дыхание Марти участилось. Мысли о кислородном голодании и отравлении углекислым газом только усилили панику, и легкий стресс обернулся полноценной тревогой. Он заработал ногами быстрее, стал энергичнее цепляться за камни. Надо выбраться из замкнутого пространства. В горло словно набились медики. Рука потянулась к загубнику, а инстинкт кричал ему: «Выдерни, и вздохнешь свободно!» Он был готов последовать этому роковому совету, но сознание более высокого уровня все-таки его остановило. «Остановись, подумай, подыши». Он заставил себя не дергаться. «Остановись, подумай, подыши». Он заставил себя дышать глубоко и ровно. «Остановись, подумай, подыши». Сердцебиение замедлилось. Тяжесть в груди утихла, чувство надвигающейся гибели исчезло. И не успел он опомниться, как снова увидел свет, а локти и колени больше не бились о камень. «Свобода!» Облегчение было безмерным, но он все равно не понимал, где он и что вокруг. Только заметив, куда движутся пузырьки, он смог отличить верх от низа. Он быстро направился обратно, боясь, что Эльза тоже запаниковала. Он уже собирался нырнуть в облако ила, когда оттуда появилась она. Взгляд из-под маски был напряженным, но спокойным. Он подал ей знак «Все в порядке», она ответила тем же. «Господи!» — подумал Марти, — «ведь я едва не утопил нас обоих». В течение следующего получаса они наткнулись на множество развилок в туннелях и почти столько же тупиков. Марти приуныл и почти смирился с тем, что до устья пещеры, где могут обитать русалы, им не добраться. Теперь они плыли в удобной связке по проходу около 3 метра в ширину и 5 в высоту. Впереди он снова сужался, чувствовалось, что с той стороны идет легкое течение. Марти приободрился. Ведь это значит, что, скорее всего, неподалеку главный канал, от которого они в какой-то момент отклонились. Но все равно двигаться в ту сторону рискованно. 2 предыдущих сужения по классификации дайверов были незначительными. А это уже значительное, то есть, чтобы его преодолеть, придется отстегнуть баллоны. Марти проверил свой подводный компьютер. Через 10 минут надо поворачивать назад. Стоит ли пробиваться сквозь серьезное сужение, учитывая, как мало у них осталось времени и как велик риск? Или лучше перестраховаться, смириться с потерями и на сегодня закончить? Марти знал ответ сразу, но не собирался снова подвергать Эльзу опасности. Он подал сигнал, чтобы она ждала на месте. Потом снял со спины баллоны. Она хлопнула его по плечу и покачала головой. Он подумал, что она велит ему остановиться, но следующим знаком она дала понять, что идет с ним. Времени на обсуждение не было, как не было и возможности что-то обсуждать. Он просто кивнул. Толкая баллоны перед собой, он первым вплыл в проход. Ему пришлось плыть боком, чтобы втиснуться в узкое пространство. Через некоторое время проход закрутился. Он повернулся, чтобы плыть вверх. Баллоны все время скреблись о стенки. К счастью, из-за течения ила было немного, и видимость оставалась хорошей. Затем туннель снова выровнялся, но стал таким тесным, что даже при нейтральной плавучести Марти волочился животом по земле и задевал головой потолок. Он даже не мог оглянуться, чтобы посмотреть, как там Эльза. Он старался не думать о том, что делать, если проход сузится до такой степени, что путь вперед будет перекрыт. Но случилось именно это. Немного поколебавшись, он стал пихать баллоны в базальтовый клапан. Их заклинило. Выругавшись про себя, он толкнул их снова. Они выскочили на другую сторону. Марти выдохнул, чтобы уменьшить грудь, втянул живот и протиснулся следом за ними. Наконец, проход расширился до приемлемых размеров. Вскоре к Марти присоединилась Эльза. Они поплыли рядом, против течения, постепенно поднимаясь. Туннель становился все шире, а течение все сильнее. Вынурнув на другой стороне, они оказались в пещере размером с небольшой дом. Марти глянул на свой подводный компьютер. Они должны были повернуть назад уже 10 минут как. Он проверил манометр. Первоначально давление в двойных стальных баллонах было 2800, и он уже израсходовал 1100, то есть начал расходовать резерв безопасности. Все равно канал выходит в океан где-то недалеко, можно двигаться дальше, всплыть в море и добраться до берега. Нет, такой план не подходит. Они могут заблудиться, не найти выход, а воздуха, чтобы вернуться тем путем, что пришли, им не хватит. У дайверов есть поговорка — наблюдать, как давление воздуха падает до нуля. Это не лучший способ провести свои последние часы, и он всем сердцем был с этим согласен. «Вернусь завтра», — утешал он себя, — «и послезавтра, если понадобится. Пусть на это уйдут недели или годы, но я, черт возьми, буду возвращаться сюда каждый день, пока не найду русалов». Он покрутил указательным пальцем, показывая Эльзе, что погружение закончено. Она кивнула. Когда они разворачивались, мимо стремительно пронеслось что-то большое и исчезло в чернильной бездне.